Братья и сестры, мы с вами читаем книгу Бытия, описание потопа, и остановились на том, что сопоставили две космические катастрофы. Грехопадение, которое произошло в раю, и великий потоп. Сходство между этими двумя катастрофами состоит в том, что грех порождает иллюзорно целостный мир, в этом его убедительность, и что этот богопротивный мир рухнул во мгновение ока. Так было в раю, и открылись очи у обоих, и познали, что они наги были. И допотопное человечество, это была мировая цивилизация, погибло в едином событии, то есть по историческим меркам, мгновенно. Однако есть важное различие между двумя космическими катастрофами, грехопадением и великим потопом. Грехопадение – это было начало человеческой истории. И Писание передает нам знание о грехопадении и его последствиях. Это означает, что само изгнание из рая было для человека спасительно. Это был переход человека к историческому существованию, благодетельному для падшего человека. Человеку нужно было жить в истории, на земле, вне рая. И о грехопадении Писание сохранило память. О грехопадении Писание сохранило память, необходимую для понимания человеческой истории. Грех человека в раю был таков, что спасение для человека возможно. Память о нем сохранилась. Память о грехах допотопной цивилизации была истреблена. Все, что человек воспринял от лукавого, было стерто с лица земли. Где допотопные человеки, где та могучая земная цивилизация? Их нет следа ни в жизни, ни в памяти, ни в органической жизни. Ни в памяти человечества не осталось следа от допотопного растления. О потопе есть память, о ковчеге есть память, а об самой допотопной цивилизации не может быть исторических данных. Я изучал мифологию древних народов, и в этих сказаниях о допотопных человеках осталось не больше, чем в Священном Писании. Были такие, не такие, как мы. Вот что сделал потоп. Допотопное забылось. «Сотру», — сказал Господь. Потоп стер. Животные и человек были стерты. Стирает Бог имя из книги своей. Исход 2.33. Стирает имя из-под неба. Второзаконие 9.14. Стирает Бог память из-под неба. Исход 17.14. Ни имени, ни памяти не осталось от тех допотопных нефилимах и гибаримах и об их делах. Остался один Ной и те, кто с ним в ковчеге. Когда церковь молится о своем усопшем и поется вечная память, это означает, что возможно и для грешного человека продолжение его жизни в вечности. И что же такое земная цивилизация? Какое это опасное состояние человечества, что от всей цивилизации, от всех ее колоссальных достижений, от всего огромного совокупного творчества, целого человечества, не остается никакого продолжения, не то что в вечности, а в памяти потомков. Сама по себе цивилизация – это то, что можно вот так забыть. Это важная мысль, я хочу ее повторить. Сама по себе цивилизация – это то, что можно вот так забыть. И когда церковь молится о своем усопшем и поется вечная память, чья это память? Человеческая? Нет. Мы молимся, чтобы Бог сохранил в себе усопшего, сохранил его в своей книге и памяти. Имя и память его не стер. Когда мы молимся о прощении грехов, мы просим, чтобы Бог нас помиловал, а согрешения наши стер, не оставил их в своей книге и памяти. Так молился пророк Давид. Это знаменитый 50-й псалом. Давид говорит: «Помилуй меня, Боже, и сотри беззаконие мое». Вот это точный перевод с греческого и еврейского языка. «Сотри». сотри это, значит, истреби, пусть не будет памяти о моем согрешении. Дальше говорит Давид, отвернись, Боже, то есть отврати лицо Твое, чтобы не видеть грехов моих, и все беззакония мои сотри, опять тот же глагол, сотри, истреби, пусть их не будет, забудь. Дай мне новое сердце, дай мне новый дух на глубине утробы. Сердце чисто, созижди во мне, Божий дух прав, обнови в утробе моей. Пусть то греховное совсем исчезнет, пусть будет все новое. Отврати лицо твоих от грехов моих, вот грехи забудь, а меня не отвергни от лица твоего, меня не забудь. Возникает вопрос, а может ли такое вообще быть, что Бог, который все видит и все помнит, чтобы он отвернулся и не видел грехов человека, стер их и не вспомнил или забыл. Может, в книге пророка Исаии сказано, Господь говорит, «Я сам стираю», тот же самый глагол «стирать», «стираю беззаконие твои ради себя самого, и грехов твоих не вспомню». Вот что, оказывается, стоит за нашим прошением. «Господи, помилуй!» То есть «вытри, забудь!» Вот так просил Давид. «Помилуй меня! Вытри, забудь!» Господь помиловал. И после смертного греха Давида сохранилась жизнь. Но то, что было зачато в смертном грехе, прелюбодеяние, убийство, предательство, как невинные животные и птицы в потопе, дитя Давида умерло. Вот что сделал потоп с допотопным человечеством. Допотопное забылось. 150 дней, когда пребывала вода, это было как бы время забвения. Начинается 8 глава, стих 1. «И помянул Бог Ноя». Завет Бога и человека не мог быть заключен на земле, которую нужно забыть. Чтобы человеку войти в завет, нужно было предать забвению прежнее греховное состояние человечества. И не человек должен был предать забвению. Психологически такое нельзя забыть. Забыть должен был Бог. Смысл потопа – забвение. Бог забыл допотопное. Умерщвление длилось 40 дней и 40 ночей, а забывание длилось 150 дней. И когда земное было предано забвению, вспомнил Бог Ноя. Земное предано забвению – вспомнил Бог Ноя, ибо имя Ноя записано в книге родословия сынов Божьих. Помните Сефер Талдот, 5 глава книги Бытия. Сам Ной в памяти Бога. То, что в Кивоте, имеет продолжение жизни. Помянул Бог Ноя, означает, что ковчег начнет опускаться к земле, чтобы продолжилась жизнь на земле. Приближается время завета. И как еще далеко до завета? И по времени, и по событиям времени, и по смыслу этих событий очень еще далеко. Ною предстоит пройти, может быть, самое испытание серьезное в своей жизни. Продолжаем читать первый стих 8 главы. «И вспомнил Бог Ноя и всех зверей, и всех скотов, и всех птиц, и всех ползучих, сколько их было с ним в ковчеге, и навел Бог дух на землю, и престала вода». Бог послал именно дух свой, по-гречески пневма, по-еврейски руах. К сожалению, в переводах на русский язык это ветер, это совершенно неправильно. Не ветер, а дух послал Бог не на воды, чтобы их осушать, а на землю, чтобы земля обновилась. Начинается обновление земли действием Духа. Субботство в ковчеге заканчивается. Скрытая в ковчеге жизнь начинает спускаться к земле. И это будет происходить медленно и сперва нечувствительно для человечества, что в ковчеге. 2-3 стих 8 главы. «И закрылись источники бездны, и окна небесные, и удержался дождь от неба, и уступала вода, шедшая от земли, уступала, и уменьшалась вода после 150 дней». То есть дождь удержался от неба, и вспять пошла вода от земли, и сверху перестала лить, и снизу перестала бить». Бог как бы вновь отделил между водой, которая под твердью, и между водой, которая над твердью. Твердь вновь стала тем, чем была сотворена Богом. Твердь, отделяющая воду от воды. Небесная твердь, деятельная, это первая мембрана, это кожа этого мира, потому что жизнь всегда находится в границах, а твердь — это первая граница, первая мембрана. Восстановление небесной тверди — это условие возобновления органической жизни на земле. Мир готовится стать обитаемым. 4-5 стихи 8 главы. «И сел ковчег в месяц седьмой, в 27-й день месяца на горах Араратских. Вода же, шедши, уменьшалась до 10-го месяца. В 10-й же месяц, первый день месяца, явились главы гор». Сел ковчег. На русский непереводимо. Это в еврейском языке от глагола «нуах», первое значение которого – давать покой. Имя «ной», «нуах», происходит от того же глагола еврейского «нуах». Ковчег Ноя обрел надлежащее место, покойное, на горах Араратских. И вспоминается, что когда-то Господь посадил человека в раю от того же глагола «нуах», Бытие 2.15, то есть дал человеку в раю надлежащее место покойное. Священное Писание дает нам представить картину, как постепенно происходило высыхание земли. Имеет ли эта картина символическое значение? Да, имеет. Описание потопа вновь возвращает нас к символике первых дней творения. 9 стих 1 главы книги Бытия. «И собралась вода, которая под небом, в собрание свои, и явилась суша». Так в истории творения описан переход материи из бескачественного, аморфного состояния в определенную чувственную форму. А именно, вот эта вот аморфная, умопостигаемая материя начала быть как феномены, и первым феноменом названа суша. В шестодневе, шестоднев – это история творения мира в шесть дней, в шестодневе сказано: «И явилась суша, и назвал Бог сушу землею». Явление суши напоминает нам, что сушу Бог назвал земля. А этим обозначено, когда Бог что-то называет, этим обозначено, тогда еще при сотворении мира, обозначено то, что стало очевидным после потопа, что стало очевидным после Голгофы, что станет очевидным после второго пришествия. Если Бог назвал земля, значит человеку землей не владеть. О времени перед потопом, о времени перед Голгофой, о времени перед вторым пришествием мы знаем, что человечество хочет овладеть землей. Способы и попытки овладеть жизнью всей земли в глобальном масштабе будут разными, но ход событий будет единообразен, о чем Писание предупреждало нас, когда говорилось о сотворении мира. Не человек, Бог назвал землю, на которой мы живем. Поэтому, если человечество захочет присвоить себе землю, то явится великое долготерпение Божие, затем полный крах захватчиков земли, затем обновление земли. В потопе Бог восстановил порядок в земных делах. Земля высыхает. Ход человеческой истории восстанавливается. Поскольку речь идет о земных делах, измерение времени идет не по сакральному исчислению, а по годичному календарю. Либо как сказано, посмотрим. «Сел ковчег в месяц седьмой, в 27-й день месяца на горах Араратских, вода же, шедшая, уменьшалась до 10-го месяца, в 10-й же месяц, в первый день месяца, явились главы гор». Итак, ковчег нашел свою покойную обитель, сел на горах задолго, за 2 месяца и 1 день, до времени, как явились первые островки суши. Ковчег Спасение – это образ церкви. А в церкви человек живет не только духовной жизнью. А в человек церковь живет не только духовной жизнью. Он имеет опору в мире сем. Ковчег не остановился, не пристал горам Араратским. Он занял свое прочное, покойное, надлежащее место. Сел среди вершин Араратских гор. Какой вывод можно из этого сделать о жизни церкви? Важный вывод. Земные дела по-настоящему ощущают только сыны Божьи. Когда еще ничто, никому, незримо, все под водой, все в потопе или все в потоке, а сыны Божьи не качаются на волнах. Ковчег ребрами своими сел между гор. Сыны Божьи будут твердо стоять на суше. Писание еще дважды явит нам этот образ. Как сыны Божьи твердо стоят на суше посреди вод. Ну, первое, когда народ выходил из Египта, он шел по суху по дну Черного моря. А второе, когда ковчег завета входил в землю обетования, где человечеству будет дан новый завет. Народ Божий должен был перейти Иордан по суху. Иисуса Навина 3:17. «И встали священники, поднимающие кивот завета Господня, на суше посреди Иордана, и все сыны Израилевы переходили по суху, доколе завершился весь народ, переходящий Иордан». Так ходит церковь в всем мире по бездне стопами. Итак, Ноев ковчег коснулся, стал, сел на землю, еще невидимую, высокую, обновленную. Воды сойдут, но там, где ковчег коснулся земли, будет заключен завет. На этом, братья и сестры, мы сегодня закончим. Описание того, как ковчег приближался к земле, как Ной выходил из ковчега, будем читать в следующий раз. Братья и сестры, старайтесь не пропускать наших чтений по книге «Бытия».